Или оттуда поперли. Они еще кто росточком, кто лицом не вышел. А внутри-то кипит все. Пассионарность их, проклятая, вкупе с комплексами. Тут я бросаю взгляд на Томилина, вижу странные выражения, застывшие на его лице, и спохватываюсь. Но делаю, кажется, еще хуже. Ты что, Томилин, тебя это не касается. Как ты мог подумать? Ты вон какой большой вырос. И, в общем, красивый даже. И талантливый. Книжки твои вон каким спросом пользуются. Даже сериал по ним снимают. Я вот о чем толкую, понимаешь? Надо в творческих вузах создать специальные места, чтобы таких малосостоятельных не отфутболивать, не обижать их, не делать так, чтобы они на весь мир озлоблялись. Пусть уж лучше их энергия в какое-никакое творчество уходит, даже если это будет стоить налогоплательщикам новых затрат. Нет, правда, лучше бездарный драматург, чем талантливый тиран. Представляешь, они будут учиться на своих факультетах, заканчивать их с отличием, а те, кто посмеет намекнуть им, что они, в общем-то, не совсем того, и их тут специально отсадили на отдельную грядку, чтоб общество от них в дальнейшем не страдало, так вот, все, кто на них косо или неуважительно посмотрит, пусть штраф платят в размере не знаю уж чего, потому что нечего своей заносчивостью подрывать национальную безопасность. Я несу этот пьяный утопический бред, воодушевляюсь и постепенно обретаю душевное равновесие. Представляешь, Томилин, как будет здорово. Они сами пишут книги, сами их экранизируют и ставят по ним спектакли, сами рисуют декорации, сами играют, сами пишут рецензии. Такая субкультура. А чтоб они чего не заподозрили, все остальные граждане должны будут раз в месяц посещать их спектакли и покупать книги. Можно даже для актеров гильдию поклонниц основать из нормальных, если своих ненормальных мало будет. Не такая уж высокая цена за право всем остальным жить по-человечески. И такой заговор посвященных надо создать в каждом государстве. Представляешь, как улучшится международная обстановка? Конечно, и побочные эффекты могут возникнуть. Но что-то я устала. А ты уж, Томилин, пожалуйста, додумай за меня эту мысль. Вы же прозаики умные. Вы же этот, как его, подвиг мысли практически каждый день совершаете по мере сил. Ведь любую мысль надо еще додумать. За что я вас, прозаиков, и люблю. Ведь прозу писать — это как с лучиной горящей ходить по темным закоулкам и освещать их, ходить и освещать. А стихи что? Расщепление атома. Полыхнул изнутри, и все. Иной раз и записывать лень. Ведь уже все случилось. Я продолжаю свои нетрезвые разглагольствования, начавшиеся совсем не с того, к чему пришедшие, пока не обнаруживаю посторонний предмет на своем плече. Видимо, моя любовь к прозаикам была понята Томилиным слишком буквально. Томилин, милый, ну ты что? Оказалось, Томилин сидит уже не напротив меня, а очень даже рядом. Обнимает меня рукой за плечи и щекоча своей двудневной небритостью, давно ставшей частью его образа, мою шею, бормочет что-то про то, сколько лет мы знаем друг друга, про бросающую вызов женщину, про то, что он, видите ли, ранен женской долей, и про то, что я ему дорога чертой любою. Надо же! Второй раз меня пытаются соблазнить чужими, можно сказать, руками, то есть стихами, причем оба раза эксплуатируется бессовестным образом моя любовь к поэту. Я громко высказываю Томилину свое возмущение. Во-первых, плагиат — это плохо даже в благих целях. Во-вторых, нехорошо пользоваться минутной слабостью пьяной женщины. Потом пытаюсь водрузить томилинскую заблудившуюся руку на место, но безуспешно. А может, я просто не слишком убедительно это делаю? Может, я не к месту вспомнила стенание подруг насчет моей незадавшейся личной жизни? Во всяком случае, я позволяю Томилину увлечь меня в сторону дивана и даже опускаюсь с ним на этот диван, а сама тем временем прислушиваюсь к собственным ощущениям. Сначала они молчат. Потом говорят, что на самом деле все бывает не так. И здесь, и здесь, и здесь все не так. Даже удивительно, насколько хорошо я, оказывается, помню, как это должно быть. Пора уже закруглять ситуацию, но Томилин моих увещеваний будто и не слышит. А может, он просто все привык доводить до конца, как, например, в случае с алгоритмом. Тогда я беру двумя пальцами кадык Томилина, сильно сдавливаю и удивляюсь звуку, который раздается из его открытого рта. Но оказывается, что это не Томилин, а телефон. По законам драматургии звонить должен Ираклий. Но это Ванечка. Он сообщает, что останется ночевать у бабушки. Я выпроваживаю слабо тянущего ко мне руки Томилина и думаю, что свое предназначение он выполнил. Вряд ли кто другой сумел бы так качественно отвлечь меня от мыслей,